13 сентября 1969 года, суббота. В гараже, к которому в этот же день позже подъехал Чедвик, стоял молодой человек в грязном комбинезоне с гаечным ключом в руке. Вокруг валялись детали разобранного мотоцикла. Приемник в машине сообщил, что Лидс ведет со счетом 1-0. «Винсент Блэк Лайтнинг, 52-го года», — пояснил молодой человек. «Классная машина. Чем вам помочь?» Чедвик показал свое удостоверение. «Вы Дональд Хьюз». Тот сразу же насторожился, опустил ключ и вытер руки о замасленный комбинезон. «Может и так», — ответствовал он. «Зависит от того, что вы хотите узнать». Первым побуждением Чедвика было велеть парню прекратить шуточки и четко ответить на вопросы, но он сообразил, что этот Хьюз, возможно, еще не знает об убийстве Линды, поэтому его реакция на эту новость могла бы о многом поведать. Пожалуй, для начала стоило обойтись с ним помягче. «Думаю, тебе лучше присесть, дружок», — сказал он. «Зачем это?» В гараже было два складных стула. Вместо ответа Чедвик сел на один из них. Немного озадаченный Хьюз последовал его примеру. В сумрачном помещении пахло машинным маслом, бензином и нагретым металлом. На улице все еще лило, слышался равномерный шум воды, стекающий по желобам. «Что такое?» — спросил Хьюз. «С мамой что-то стряслось?» «Ничего об этом не знаю», — ответил Чедвик. «Ты газеты часто читаешь?» «Не-а. Там одни плохие новости». «Слышал, в прошлые выходные в Бримли-Глен был фестиваль». «Трудновато было не услышать. Был там?» «Не-а. Не по моей части». «А че это вы такие вопросы задаете?» «Там убили девушку», — произнес Чедвик. «Закололи». Хьюз никак не отреагировал, и он добавил: «У нас есть веские основания считать, что эта девушка — Линда Лофтхаус». «Линда? Но она же... Черт возьми!» Хьюз побледнел. «Она что? Она же перебралась в Лондон. Она приехала в Бримли на фестиваль». «Так я и знал. Мистер, мне ужасно грустно это слышать, хотя у нас с Линдой все было так давно, как в другой жизни. 2 года — это не так уж и давно. Бывает, люди таят обиду и дольше». «О чем это вы?» «Месть. Блюдо, которое лучше употреблять в холодном виде». «Не пойму, к чему вы клоните. Давай-ка лучше начнем с самого начала», — предложил Чедвик. «Итак, ты и Линда...» «Мы пару лет встречались, когда нам было 15-16, вот и все. И она родила от тебя ребенка». Хьюз поглядел на свои замасленные руки, лежащие на коленях. «Ну да. Я старался, чтобы все было по-человечески. Предложил ей за меня выйти, и все такое. Я слышал другое». «Ну ладно. Сначала я перепугался. А вы бы что, радовались на моем месте? Мне только исполнилось 16, у меня не было ни работы, ничего. Школу мы закончили. В то лето Линда жила дома с мамой и папой. Родила, а я... не знаю, в общем... Я об этом много думал и в конце концов решил, что нам надо двигаться дальше. К тому времени я нашел работу здесь, в гараже, и подумал, ну, в общем, что мы можем все-таки попытать счастье, но она не хотела ничего слушать, вы понимаете? Тогда у нее уже голова была забита всякой чушью. Этот чертов Боб Дилан, его идиотские песенки и всякое такое. Когда это началось? Перед тем, как мы расстались. вечно меня поправляла, если я говорил неправильно, как будто она какой-то профессор грамматики. Черт бы ее побрал! Цитировала каких-то дурацких поэтов, певцов, о каких я сроду не слышал. Трепалась насчет реинкарнации, кармы и прочей ерунды, вечно спорила, как будто у нее не было никакого интереса к нормальной жизни. А вы знали ее новых друзей? Заросшие кретины и сифилитичные девки. У меня не было времени с ними общаться. Она дала тебе отставку? Сами понимаете. А когда ты вернулся с повинной головой, она уже не хотела иметь с тобой ничего общего. Ну, похоже, что так. А потом она свалила в Лондон, как только родила ребенка, отдала его усыновить, моего сына. Ты за ней не поехал? Еще чего? С меня хватило. Отпустил ее, пускай катится к своим заумным дружкам и накачивается наркотой. Она принимала наркотики, когда вы были вместе? Нет, я ничего такого не замечал. Я бы не потерпел, но они же вечно этим занимаются, а? Получается, они ее у тебя украли? Эти хиппи. Он отвернулся. Так я и знал, что вы это скажете. И тебя это достаточно разозлило, чтобы сделать ей больно. Хьюз вскочил так резко, что стул перевернулся и выкрикнул. «На что вы намекаете? Вы что, хотите сказать, это я ее убил?» «Успокойся, парень. Я должен задавать все эти вопросы. Я расследую убийство». «Ну да. В общем, это не я ваш убийца». «Ну, у тебя довольно-таки взрывной характер, не так ли?» Хьюз промолчал. Он поднял стул и снова сел, скрестив руки на груди. «Ты встречался с кем-нибудь из новых друзей Линды?» Хьюз потер верхнюю губу и нос тыльной стороной ладони. «Однажды она меня приводила в тот дом», — сообщил он. «Видно, хотела, чтобы я стал как она. Видно, думала, что она меня переубедит, если познакомит со своими новыми дружками». «Когда это было?» «Сразу после того, как она закончила школу, летом». «В 67-м? Когда она была беременна?» «Да. Дальше». «Мы с ней вообще плохо уживались. Я уже говорила, она была странная. Любила всякие странные штуки, которых я не понимал. Карты Таро, астрологию и прочую ерунду. А в тот раз она собиралась повидаться с друзьями, а я не хотел ее отпускать. Хотел пойти с ней в кино на «Живешь только дважды», но она сказала, что не желает смотреть какой-то дурацкий фильм про Джеймса Бонда, и если я хочу быть с ней, то могу с ней пойти. А если не хочу... В общем, она ясно дала понять, что у меня не особо-то есть выбор. Я подумал, да какого черта? Давай-ка поглядим, что у них там творится. Ты помнишь, куда она тебя привела? Не-а. Это было где-то возле Roundhay Road, около большого паба на перекрестке со Spencer Place. Гейти? Точно. Чедвик знал это заведение. Мало кто из полицейских лиц в штатском или в форме его не знал. «А название улицы не помнишь?» «Нет, но это было совсем рядом с Roundhay Road». Чедвик знал этот район. Густонаселенный треугольник улиц, заполненный маленькими домами с террасами между Roundhay Road, Bayswater Road и Herhills Road. У района была не особо дурная репутация, но... Некоторые из этих домов снимали студенты. А где студенты? Там наверняка и наркотики. Не знаешь, где именно? Точно не скажу, но, по-моему, не то Bayswater Terrace, не то Bayswater Crescent. Не помнишь, где стоял дом? В начале улицы или в конце? Примерно посередине. На какой стороне улицы? Не помню. Этот дом выглядел необычно? Нет, с виду он был Такой же, как остальные. Какого цвета была входная дверь? Не помню. Ладно. Спасибо и на этом, — поблагодарил Чедвик. Возможно, он сумеет отыскать дом. Удалось подобраться близко, но не хватает деталей. Вот что обидно. В любом случае может оказаться, что след остыл. Студенты, которые жили там 2 года назад, могли уже окончить свое учебное заведение и уехать из города. Если это действительно были студенты. И что произошло тем вечером? Да ничего, там были эти ребята. Ну, в общем, 5 человек, эти хиппи в смешной одежде. Сущие психи. Это были студенты? Может, некоторые, да. Не знаю. Они не говорили. Воняло там, как в бардаке. Такой неприятный запах. Похоже было на какие-то духи. По-моему, это они что-то курили. Один-двое точно были обдолбанные. Это по глазам было видно. К тому же они несли какую-то чушь. Например. Да я не помню. Толковали о чем-то космическом, и все это под какую-то жуткую нудную музыку. Звук был такой, как будто кто-то пилит ножовкой рельс. Ты не помнишь имена? Кажется, одного звали Деннис. Это вроде как был его дом, а одну девчонку звали Джули. Она, черт возьми, выдувала пузыри и хихикала, как последняя дура. Как ребенок. Линда наверняка там бывала раньше. Она свободно там держалась, ей не нужно было спрашивать, ну, где чайник, где уборная или еще что-нибудь. И что было дальше? Мне захотелось уйти. Ну, я понял. Из-за того, что я не говорю на их языке и не люблю их музыку, они надо мной издеваются. Даже Линда. В конце концов, я сказал, что нам надо идти, но она не пошла. И что ж ты сделал? Ушел. Не мог больше этого выносить. Пошел смотреть «Живешь только дважды один». Летом 67-го в Литсе вряд ли жило много хиппи. В Сан-Франциско тогда стояло лето любви. Но Литс во многих смыслах оставался глухой провинциальной дырой где-то на британском севере. Он всегда чуть отставал от времени, и соответствующие цифры выросли лишь в последние 2 года повсюду в этих местах. До 67-го в Литсе не было даже собственного отдела по борьбе с наркотиками. Впрочем, если Деннис по-прежнему живет на Бейсуотер Террас, его нетрудно будет отыскать. «После этого ты ее когда-нибудь видел?» «Пару раз, ну, и когда родился ребенок, когда я пытался с ней помириться, чтобы мы опять были вместе», а потом она переехала на юг, и ее чертова мамаша даже не дала мне адрес. И чем дело кончилось? Я выкинул ее из головы, пережил все это. Уже довольно долго встречаюсь с одной девушкой. Может, на Рождество у нас будет помолвка? Поздравляю, — произнес Чедвик, вставая. Насчет Линды мне правда грустно, — сказал Хьюз, — но я тут ни при чем, честно. Я все выходные был тут, работал. Спросите у начальника, он вам скажет. Чедвик пообещал, что спросит, и вышел. Включив в машине радио, он узнал, что Лидс выиграл у Шеффилд Уэнси со счетом 2-1, забили Алан Кларк и Эдди Грей. Но он не жалел, что пропустил матч. Теперь он знал имя жертвы, и у него имелась ниточка, ведущая к людям, с которыми она проводила время в Литсе. Если только он сумеет их найти.